чаю рию, калорию, на природе спала манды, на природе спала манды, чае, чае, с артиклем ла чай шукария, ай чинилим чай шукария, вередик пе манды. Читали на природе спала манды, на природе спала манды, чае, чае, сады кремла чай шукария, ай чинилен чай шукария, вередик пе манды, вередик пе манды. Чай шукария, вередик пе манды, вередик пе манды. Чай юрию, калорию, на природе спала манды, на природе спала манды. Чае, чае, сарды клемла чай шукария, ай чинилим чай шукария, вередик пе манды. Качедали, на природе спала манды, на природе спала манды, чае, чае, сарды клемла чай шукария, ай чинилим чай шукария, вередик пе манды, вередик пе манды. Чай шукария, вередик пе манды, вередик пе манды.